Глава третья. Отпираться глупо, а признаваться страшно. Слишком много у нас врагов, но незнакомец и так все понял. Ловко занял место водителя, перехватил управление. Сразу добавил газа и рявкнул. «Дай пропуск». Оружие он положил на колени и содрал маску, бросив ее под ноги, когда мы вынырнули из темноты на освещенный участок дороги. До нашего дома оставалось несколько метров. Я не двигалась, и он сам вырвал сумку, расстегнул и, высыпав содержимое на колени, отыскал среди безделушек карту. Мы уже подъехали к глухим воротам. Он так резко ударил по тормозам, что меня бросило на ремень. Ребрам стало больно, замутило сильнее. Я почти лишилась чувств. В глазах стремительно темнело. «Эй, ты чего?» Джип прополз вперед. Свет фонарей упал на лицо, затем сменился тенью. Мы въезжали на парковку. Незнакомец наклонился и повернул к себе лицо, сухой, но дрожащей ладонью. «Как тебя там, девочка твоя мать? Не уплывай, очнись. Охрана есть наверху? Кто сейчас дома?» Он переложил пистолет на приборную панель и похлопал меня по щеке. Я застонала, и мужчина попытался просунуть мне под коленки ладонь, словно хотел взять на руки. Это привело меня в себя. Я засучила ногами. Ненавижу, когда ко мне прикасаются мужчины. Исключений мало. Он убрал руки и склонился надо мной. «Кто наверху?» Зрение прояснилось, и я увидела лицо. Немолодое, с глубокими морщинками вокруг рта. Лет 50. Фигура, как у мужчин в возрасте, но еще сохранила подвижность и силу. Он был худощавый, лысый, а перебитый в нескольких местах и неправильно сросшийся нос придавал ему вид тертого калача. Он не побоялся снять маску. Похитить жену Эмили и засветить лицо мог либо тот, кто его не боится, либо тот, кто не собирается отпускать ее живой. «Не знаю». Я не врала. Наверху как могла быть охрана, так и нет. «Только не убивайте. Мой муж вам заплатит». «Где Эмиль?» Он говорил быстро и нервно. Я нахмурилась, заметив странные признаки паники. Лицо в испарине, руки трясет. Он понял, что от меня нет толка, и отыскал на полу телефон. Мужчина прочистил горло, набрал номер и прижал телефон к уху. Взгляд остановился и стал глубоким, будто он слепой. «Эмиль?» Резко спросил он, и в голосе появились металлические интонации. «Я стою на подземной парковке у тебя дома. Твоя жена со мной. Нам нужно поговорить. Жду». Он отключил телефон и повернулся ко мне. А взгляды я подавилась воздухом. Внимательный, недоверчивый и очень любопытный. «И когда он, интересно, женился? Не обижу, не дрожи. Мне нужно поговорить с твоим мужем». Он сидел неподвижно, только забрал пистолет с переборной доски. Я почти не дышала, наблюдая за ним. Черный матовый ствол казался знакомым. На мужчине была черная футболка и голубые джинсы. На их фоне очертания массивного затвора смотрелись особенно броско. У Эмиля такой же ствол. Я это знаю, потому что довелось подержать в руке. «Зачем ему оружие, если хочет поговорить?» «Зачем вам Эмиль?» – пролепетала я. «Я его слабость, его привязанность. Меня не застрелят, я приманка. Здесь камеры, не камикадзе же он, чтобы палить там, где его точно услышат и запомнят. Но если Эмиль поедет сюда, то его могут убить по пути». «А?» Он повернулся и прищурился. «Чего тебе? Опять плохо. Он приедет, я тебя отпущу. Женщин не трогаю. Не по понятиям это. Не лезь ко мне, сиди тихо». Я последовала совету и пропустила момент, когда на парковке появились люди. Они двигались со стороны въезда, абсолютно не скрываясь. Эмиля я узнала издалека. Светлоголовый, высокий, мощный. Он неторопливо шел впереди шеренги охраны. Мужчина выбрался из машины им навстречу, и я привстала на сиденье, хватаясь за подголовник. Из джипа мало что было видно. Оружия вроде нет. Эмиль остановился за несколько метров, и я нерешительно выбралась с той стороны машины. Взгляд мужа скользнул по мне. Неторопливо, с линцой. Так осматривает имущество на предмет ущерба. «Я хочу поговорить», задыхаясь, сказал лысый, но Эмиль смотрел на меня. «С тобой все в порядке, маленькая?» Теплый, обманчиво ровный голос. Я этот тон знала, а вот лысый, похоже, нет. «Эмиль, дело серьезно!» Начал он, как только я кивнула. Эмиль обернулся и врезал ему кулаком в лицо. Удар был неожиданным и сильным. Он вложил всю мощь, а ее в моем муже немало. Просто снес с ног, выбив из носа фонтан крови. Лысый рухнул на пол, и дальше у него не было ни одного шанса. Он что-то попытался сказать, но Эмиль оборвал его ударом ноги. Среди запахов бензина и выхлопа появился еще один. Крови. Эмиль чувствовал себя хозяином. Заплатит и на избиение закроет глаза, а записи с камеры исчезнут. Каждый удар выбивал из тела на полу выдох со стоном. Когда бьют мужчин, они кричат иначе. Сначала терпят, но быстрее понимают, что их убьют, и в голосе становится больше ярости и безысходности. В замкнутом пространстве подземной парковки выкрики искажались, отражаясь от стен. Эмиль бил с ожесточением, не сдерживался. Его и прежде называли бешеной собакой, а пытки лишили его остатков сострадания. Волосы растрепались, он раскраснелся. Костюм потерял вид, а рубашка измялась. Трудно избивать кого-то и при этом безупречно выглядеть. Охрана не вмешивалась. Парни обступили их и ждали, пока босс отведет душу. Я накрыла рот ладонями, наблюдая за расправой. «Мою жену, сука, испугал!» Прохрипел Эмиль, ногой перевернул его на спину, вырвал из-под пиджака пистолет и навскидку прицелился. Я перестала дышать. Картинка была такой яркой, что я перепугалась до смерти. Мужчина, запрокинув окровавленное лицо, потрясенно смотрел на Эмиля, а тот целился прямо в лоб. Светлые глаза стали бешеными. И я поверила. Выстрелят. «Не здесь!» — крикнула я. Эмиль замер и обернулся, нехотя опустил оружие, сжав зубы. Понял, что я права. «Живи, мразь!» — хрипло выплюнул он, сунул ствол в кобуру и направился ко мне. «Дина, маленькая, как ты?» Он обошел джип. От адреналина ноги стали слабыми. Я пошатнулась и упала в объятия мужа. Эмиль легко взял меня на руки и понес к лифтам. Через плечо я видела, как лысый смотрит там вслед, дрожащей рукой зажав окровавленный нос. «Спасибо, братишка!» – торопливо крикнул он. «Выслушай, дурак! Я предупредить тебя приехал! Брат ты мне или нет?» «Наверх его!» – прорычал Эмиль через плечо. Ребята бросились выполнять поручение, подхватили под руки и потащили за нами. Я уронила голову на плечо Эмилю. «Брат?» – озадаченно спросила я.